Впрочем, бурская лошадка, которой Сорвиголова предоставил полную свободу самой выбирать дорогу, руководствуясь своим чувством полудикого животного, старательно избегала всяких встреч. Вот, наконец, и дорога. Друзья проскакали еще минут 30. Рассветало. Вдали стала вырисовываться группа домов. Сорвиголова узнал город Эммаус. «Помнишь, — спросил он Фанфана, — как около 2 месяцев назад мы проезжали здесь на велосипедах? А как удирали от уланов?» «Лучше не вспоминать, — ответил Фанфан. Зато как ты потом упивался молоком! Это да! Я и сейчас не прочь бы. Что ж, попробуем?» Они остановились у поселка. Ни души. Никаких признаков жизни. Даже коровы не мычат. Все фермы разграблены, а некоторые и сожжены. Скот угнан, люди разбежались. Полный разгром и запустение. Кладбищенская тишина. Едем дальше. Наверное, здесь побывали эти чертовы англичане. Дорога была испещрена свежими следами копыт. Сорвиголова заметил среди мелких отпечатков, оставленных бурскими пони, более крупные и глубоко вдавившиеся в землю следы копыт английских коней. «Недавно тут побывали хаки», — произнес он, отстегивая от седла карабин. «Надо смотреть в оба». Он послал галопом добрую бурскую лошадку, которая не сбавляла шага, несмотря на двойную нагрузку. От Эммауса до ближайшего поселка 10 миль или 18,5 километров. Пони пробежал это расстояние за 1:45. До первых домов оставалось уже не более 300 метров. Молокососы не сомневались больше в своем спасении. Они смертельно устали и проголодались. Да и пони начал заметно сбавлять ход и усиленно ёкать. «Придется сделать привал», — сказал Фанфан. «Разумеется». Проклятие! В ту самую минуту, когда они уже собирались сойти с коня, из одной фермы выскочил взвод солдат. Их было 5. Заметив молокососов, всадники ринулись на них. Ну, конечно, англичане. Их можно узнать с первого взгляда. Уставший пони не мог взять галопа, между тем, как англичане неслись словно черти. «Всего 5! — воскликнул Сорвиголова. — Я уложу их на скаку. Он навел ружье и, привстав на стременах, выстрелил. Увы, вместо сухого щелчка маузера раздался какой-то жалкий, приглушенный звук. Осечка. 2-й выстрел. Еще раз осечка. 3-й. И снова осечка. То ли патроны испортились, подмокнув, то ли они были холостые, но они не действовали. «Гром и молния!» — вскричал Сорвиголова. «Мы погибли!» Он ухватил ружье за дуло и прикладом нанес оглушительный удар по первому подскочившему к нему кавалеристу. Удар пришелся драгуну прямо по голове. Ружье разлетелось вдребезги, но прикончила солдата, который замертво свалился на землю. Конь англичанина, налетев со всего размаха на измученную бурскую лошадку, опрокинул ее на спину. Жанна отбросила шагов на 10 в сторону. Фанфан же, успевший с проворством обезьяны соскользнуть с крупа лошади, стоял целый и невредимый, но без оружия. В тот же миг 4 других англичан, не заботясь о своем товарище, который валялся на земле с раздробленной головою, соскочили с коней и, набросившись на Жана Грандье, стали крутить ему руки. Сорвиголова отбивался, кусался, царапался, но кончилось тем, что его связали, а вслед за ним та же участь постигла и Фанфана, который, проявляя чудеса храбрости в борьбе за своего друга, ожесточенно колотил англичан ногами. Сорвиголова с налитыми кровью глазами, с пеной на губах, задыхаясь от ярости, кричал прерывающимся голосом: «Вы оказались сильнее, я в ваших руках, пусть так! Но порядочные люди не должны унижать человека только за то, что он защищался до конца. Если вы принадлежите к таким людям, обращайтесь с нами, как подобает обращаться с пленными солдатами! Развяжите нас! Эти веревки позорят вас самих гораздо больше, чем нас! Развяжите! Я не убегу, даю честное слово!» Взвод состоял из двух солдат, сержанта и капитана. Но приказывать имел право только офицер. Узнав по голосу капитана Сорвиголова, офицер слегка вздрогнул и покраснел, но быстро справился с собой. Его губы сложились в ехидную улыбку. «Брейкнек, мальчик мой!» — саркастическим тоном произнес он. «Я не искал вас, видит Бог. Ну уж раз вы попались мне, я вынужден ради собственного спокойствия вас уничтожить».